Глава 4. Лирианна Лефрон. Начинается письмо, и уже от одного обращения мне становится как-то дурно. Как будто я даже слышу эту надменную, презрительную интонацию, чувствую укор в том, что я, точнее Лере, не оправдала надежд. Все, что от тебя требовалось, это найти в Академии себе мужа. А ты не только не нашла его, но и опозорила весь наш род своими сомнительными успехами в учебе. Вот вроде просто письмо, а по обилию восклицательных знаков, прекрасно понимаешь, на тебя сейчас наорали. Очень интересные цели обучения. А какие цели, такие результаты. Какие могут быть вообще претензии-то? Очень настоятельно советую тебе перестать тратить время. Подумай о своей семье и сестрах. Раз уж тебе такой бестолковый достался семейный дар, то будь добра использовать его с выгодой. В общем, у тебя время до выпускного экзамена. Если к тому времени не будет заключена помолвка с подходящим женихом, я лично найду деньги на обряд переноса магии к Элизаре. А ты выйдешь замуж за барона Хорна, чтоб глаза мои тебя больше не видели. Подумай своей головой хоть раз в жизни. Твоя маменька — Гнеда Лефрон. Кому как, но последние пару абзацев были произнесены в моей голове ядовитым шепотом. Маменька у Лери — та еще змеюка. Не Гнеда, а какая-то гнида. Как можно так втоптать в грязь за несколько предложений? Пройтись по самооценке и сделать обязанное на пустом месте? Если с Лирианной всегда так общались и угрожали ей, то я не удивлена, что она могла пойти и на какие-то хитрости, чтобы охмурить этого Дориана. Хотя, на мой взгляд, могла бы выбрать себе цели попроще. Он же явно высокомерный красавчик, который ни за что просто так не обратил бы внимания на кого-то из обнищавшего рода. Ведь наверняка у него была на прицеле какая-то другая, статусная девушка, до того, как Лере что-то там сделала не то. Но теперь я точно знаю две вещи. Скоро в магической академии выпускной экзамен, который я почти со стопроцентной вероятностью не сдам. И мое время сильно ограничено, потому что если я не разберусь, как мне отправиться обратно до этого времени, то быть мне женой некого барона. И я почти уверена, что эта перспектива не особо радужная, иначе бы ею не пугали. Откладываю письмо от любящей мамочки в сторону и осматриваюсь. Какая же из кровати моя? Конечно, мне хочется верить, что уютная, но после письма почти стопроцентно уверена, что педантично заправленная. Если в ее жизни все было так, то как я оказалась тут? Что пошло не так? Или как раз так, как она и хотела. А вот это тебе и предстоит узнать. На подоконнике появляется Теемар. Его шерсть серебрится с перламутровыми переливами, а на морде как будто сияет улыбка. Хитрый. Ты еще и мысли читаешь. Надо просто думать не так громко. Фыркает он и спускается через стол и кровать, как раз ту самую идеальную, на пол. Кивает мордой следовать за ним. «У тебя все на лице написано. Ну, почти». «В смысле почти?» «Ты последний вопрос вслух задала», — говорит фамильяр. «Аккуратнее с этим, а то вляпаешься». Мы выходим из комнаты, проходим чуть дальше по коридору и останавливаемся перед раздвигающимися дверями из матового непрозрачного стекла. Ванная. Теемар садится и обвивает себя пушистым, совсем лисьим хвостом. «Туда я не пойду». Но там то же самое. Шкафчик третий справа. Встретимся в комнате. Киваю и захожу внутрь большого светлого помещения. Внутри никого нет, наверное, потому что сейчас разгар учебного дня. Вот больше, чем уверена, что в утреннее и вечернее время тут не протолкнешься. Окон тут нет, зато есть белые светящиеся кристаллы на потолке, пол из шероховатого мрамора и два ряда душевых кабинок в середине. Вдоль стен расположены шкафчики. Отсчитываю третий справа. Внутри белые, похожие на вафельные полотенца, чистые сорочки и халаты. Все в двойном экземпляре. Тоже хорошо, тут уже думать не приходится, где чье. Беру все и иду к кабинке, но по дороге вздрагиваю, чуть не взвизгиваю. Боковым зрением вижу кого-то еще. А потом, едва отдышавшись, понимаю, что это не кто-то, это я в зеркале. Ловлю себя на мысли, что мне впервые попалось зеркало и возможность рассмотреть себя. Как же это непривычно. Смотреть на себя, а видеть совсем другого человека. Надо было еще найти настолько непохожих. Вместо короткого обесцвеченного боба у меня длинные густые каштановые волосы. Вместо угловатых плеч и нулевочки вполне себе достойная трешечка и женственные плечи. Тонкая талия и красивые бедра с попой, будто Лере на тренировке каждый день ходила. Личико милое, немного по-детски наивное, с бездонными, как осеннее небо, голубыми глазами, аккуратным носиком и пухлыми, красиво очерченными губами. Сдается мне, все проблемы Лерии были именно из-за чрезмерного давления гниды. Ой, простите, гнеды. Потому что с такими данными она вполне могла закадрить кого угодно. Еще немного кручусь, разглядывая себя, чтобы привыкнуть и больше не рисковать тем, что буду испуганно шугаться от своего собственного отражения. Потом принимаю душ, удивляясь тому, насколько интуитивно тут устроены душевые. Справа плюс, слева минус, и их надо нажимать, чтобы настроить температуру. А дозатор для мыла и шампуня встроен прямо в стенку. Мозги потихоньку приходят в норму. Чувствовать всем телом прикосновение потоков воды оказывается очень приятным и важным. Так я словно доказываю себе. Все, что происходит по-настоящему, а не галлюцинация. Вытираюсь, по привычке наматываю на голову тюрбан из полотенца. Одеваюсь и собираюсь выйти из ванной, когда двери разъезжаются в стороны, а на пороге появляется блондинка с разъяренным взглядом. «И вот чего ты не сдохла!»